Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к большому Клаусу мальчика попросить мерку. «Как так?» — удивился большой Клаус. «Разве я не убил его? Надо посмотреть самому». И он сам понес меру маленькому Клаусу. «Откуда это у тебя такая куча денег?» — спросил он и просто глаза вытаращил от удивления. «Ты убил-то не меня, а мою бабушку, — сказал маленький Клаус. — Я ее продал за мерку денег». «С барышом продал, — сказал большой Клаус. Побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку. Потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвое тело». «Чье оно? И где вы его взяли?» — спросил аптекарь. «Это моя бабушка», — ответил большой Клаус. «Я убил ее, чтобы продать за мерку денег». «Господи помилуй!» — воскликнул аптекарь. «Вы сами не знаете, что говорите. Смотрите, ведь это может стоить вам головы!» И он растолковал большому Клаусу, что он такое наделал. Какой он дурной человек, и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, хлестнул лошадей и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не задержали его. «Поплатишься ты мне за это, поплатишься, маленький Клаус!» — сказал большой Клаус, выехав на дорогу. И как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к маленькому Клаусу и сказал: «Ты опять одурачил меня. Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку. Все это по твоей милости. Но уж больше тебе меня не дурачить». И он схватил маленького Клауса и засунул в мешок. А мешок завязал, скинул на спину и крикнул: «Пойду утоплю тебя!»